Долго говорить. Идем, я провожу. Это ничего, что я вдруг стал звать тебя на «ты». А мне давно этого хотелось. Но почему именно сегодня? Не знаю. У тебя был такой утомленный и расстроенный вид, когда ты пришла. И я вдруг подумал, что ты совсем еще девочка, и, наверное, тебе бывает трудно. Работа на заводе, собрания, общественные нагрузки, и в университет надо готовиться, а то, чего доброго, все забудешь. И в комнатах прибрать, и обед сготовить, и простернуть, и погладить. Мне папа сильно помогает, а может, я папе помогаю? Я знаю, вам обоим достается, и ты еще находишь время для беготни по режиссерам. Знаешь, мне так захотелось поцеловать тебя, как сестренку. Ермак повернул меня к себе лицом и поцеловал меня в щеку. Я подставила ему губы, но он даже и не заметил, и проводил меня домой. Поднимаясь по лестнице, я думала, все дело в том, что Ермак живет в Москве без родных. Он тоскует по сестре Ате, которую очень любит, и я ему немножко, самую чуточку, заменяю сестру. Но я не роптала на судьбу, и за это спасибо. Я не умывалась на ночь, чтобы не смыть его поцелуя, и пораньше легла спать, чтобы немного подумать о Ермаке. Я теперь спала в маминой комнате, на ее постели, но я ничего там не меняла, все было как при ней. И если бы мама вдруг вернулась домой, то просто прошла бы к себе, как прежде. Когда папа подошел поцеловать меня на ночь, я вдруг спросила его: «Папа, ты любишь Шуру?» «Люблю», — ответил он, а потом смутился. «Спи, Владька, и не задавать отцу нескромных вопросов. С Ермаком-то как дела?» «Тоскует по сестре Ате, и я ему немножко вместо сестры». И то хлеб!» Он засмеялся и пошел к себе. Заснула я не скоро, и мне снилось, что я летела высоко-высоко над соснами, над березами, над полями. Цветной был сон, такой яркий. Иногда я будто опускалась на землю, но стоило мне разбежаться, как я опять взлетала. Как было чудесно летать, и во сне была радость. Утром, собираясь на работу, я подумала, какая я все-таки эгоистка. Мама заболела, а я счастлива только потому, что Ермак назвал меня на «ты» и поцеловал в щеку. Мне было очень совестно, но я не могла ничего с собой поделать. Все равно я радовалась в самое-то неподходящее время. Насчет Шуры я почти потеряла надежду, но продолжала упорно ходить по театрам. Я твердо решила искать до тех пор, пока не найду. И представьте себе, неожиданно нашла. Это был режиссер Гамон Гамона. Он был стар, толст и страдал астмой. Но сколько в нем было жизни, любви к своему искусству и к людям. О встрече с ним я договорилась по телефону. Суббота, 9:00 утра. Это меня очень устраивало, так как в субботу мы не работали. Гамон Гамона благожелательно выслушал меня и долго рассматривал Шурины фотографии. Он был первым режиссером, который не только согласился прослушать магнитофонные записи, магнитофон у него стоял прямо здесь, в кабинете, но некоторые монологи и песни прослушал по 2 раза. У меня от радости бешено колотилось сердце. «Хоть бы ему понравилось, хоть бы понравилось!» — молила я про себя. «Что-то он скажет!» Сказал он так: «Да, перед нами индивидуальность, причем очень русская. Без сомнения, очень талантливый человек. Как жаль, что я не имею возможности принять ее в труппу». «Не можете? Что же делать?» — воскликнула я с отчаянием. Разочарование было слишком велико.